Вайалуа, Оаху, Уэйтомо, Новая Зеландия, Куско, Перу, Токио, Япония, Бали, Индонезия. У меня перехватило дыхание. «Наследница!» — окликнул меня Джеймсон. Грейсон шагнул ко мне. «Эвери?» «Оаху. Один из Гавайских островов. Город Куско в Перу находится неподалеку от Мачу-Пикчу. Я жадно скользила взглядом по списку. Гавайи, Новая Зеландия, Мачу-Пикчу, Токио, Бали». Я уставилась на страничку. «Гавайи, Новая Зеландия, Мачу-Пикчу, Токио, Бали», — повторила я дрожащим голосом. «Сразу видно. Беглец. Как активно по свету побегал», — подметил Ксандр. Я покачала головой. Ксандр не видел того же, что и я. Попросту не мог увидеть. Гавайи, Новая Зеландия, Мачу-Пикчу, Токио, Бали. Мне знаком этот список. Им все не ограничилось. Следом шло еще 5-6 знакомых названий. 5-6 мест, где я мечтала очутиться. Тех самых, изображений которых я держала в руках. «Мамины открытки!» — прошептала я, и пулей выскочила из кабинета. Хорин поспешил за мной. Остальные тоже не отставали. Я добралась до своей спальни за считанные секунды. А до шкафа и того быстрее. И скоро уже сжимала стопку открыток. На обратной стороне у них не было ни надписей, ни штампов. Я никогда не спрашивала у мамы, откуда они у нее. Или от кого. Я обвела взглядом Джеймсона, Грейсона, Ксандра и Нэша и хрипло прошептала. «Ох уж эти Хоторны с их невидимыми чернилами». Глава 69. Ультрафиолет помог обнаружить текст на открытках, как когда-то на стенах в комнате Тоби. Почерк был тот же. Возможно, в этих строках скрылись ответы, которые мы так долго искали. Но мне большого труда стоило прочесть одно только приветствие, повторяющееся на каждой открытке. «Дорогая Анна», — прочла я, — одинаково читается сначала и с конца. «Анна, мне вспомнились таблоидные обвинения в том, что моя мама жила под чужим именем. Я всю жизнь думала, что ее зовут Сара. Слова на открытках расплылись перед моими глазами. Слезы затуманили зрение. Мысли тоже подернулись дымкой, будто они были и не моими, а чьими-то еще. Атмосфера в комнате была будто наэлектризованной. Еще бы, после такого открытия. Но я могла думать лишь об одном. На самом деле мою маму звали Анной. Есть у меня одна тайна. Сколько раз мы играли в эту игру? Сколько шансов у нее было обо всем мне рассказать? «Но что там написано?» — спросил Ксандр. Я сидела на полу, а все стояли вокруг. Все ждали. «Нет, не могу». Я не могла поднять взгляд ни на Ксандра, ни на Джеймсона с Грейсоном. «Я хочу побыть одна», — сказала я, и собственный голос царапнул мое горло. Я вдруг поняла, каково было Заре, когда она прочла отцовское письмо. «Пожалуйста». Повисла пауза, а потом раздалась команда. «Все на выход!» То обстоятельство, что отдал ее Джеймсон, что сам Джеймсон добровольно отступил от головоломки ради меня, потрясло меня до глубины души. Но почему? За считанные мгновения Хоторны покинули комнату. Орин отдалился на максимальные 6 футов. Либи опустилась на колени рядом со мной. Я скользнула по ней взглядом, и она стиснула мою руку. «Я тебе рассказывала о моем 9-м дне рождения?» — спросила она. Я покачала головой. Мысли были словно в тумане. «Тогда тебе было лет 7. Моя мама терпеть не могла Сару, но иногда разрешала ей посидеть со мной. Любила повторять, что если эта стерва с детьми нянчится, то это никакая не благотворительность, потому что если бы не Сара и не ты, то Рики, возможно, вернулся бы к нам. Моя мама говорила, что твоя перед ней в долгу, и Сара вела себя соответственно, лишь бы побыть со мной, чтобы я могла с тобой поиграть». А я ничего подобного не помнила. В детстве мы с Либи почти и не виделись. А с другой стороны, события, случившиеся, когда мне было 2, не сохранились в памяти. Так что ничего удивительного. «Как-то моя мама привезла меня к вам домой и оставила почти на неделю. И это была лучшая неделя в моей жизни, Эйв. Твоя мама приготовила мне капкейки на день рождения и накупила дешевых цветастых бус. Мы с тобой нацепили штук по 10 разом. Еще она припасла для нас разноцветные накладные прятки на заколках, и мы украсили ими волосы. Научила тебя петь «С днем рождения тебя». Моя родная мама даже ни разу не позвонила. А Сара каждый раз подтыкала мне одеяло поудобнее, устроив меня на своей кровати, а сама спала на диване. Каждый вечер ты забиралась ко мне, и твоя мама целовала нас обеих. Слезы заструились по моим щекам. Но когда мама приехала за мной и увидела, какая я радостная и счастливая, она запретила мне ходить к тебе в гости». Дыхание у Либи стало рваным, и все же она выдавила из себя улыбку. «Я просто хотела, чтобы ты знала, какой была твоя мама, Эйвери. Мы обе знаем. Она была замечательной». Я зажмурилась, чтобы слезы больше не текли. Либи была права. Моя мама и впрямь была замечательной. Ну и что, что она мне лгала и хранила немало секретов? Возможно, на то были причины. Я глубоко вздохнула и вернулась к открыткам. Дат на них не было, так что нельзя было понять, в каком порядке их подписывали. Марок не было тоже. Получается, по почте их не пересылали. Я разложила всю стопку на полу и начала с открытки в левом верхнем углу, направив на нее ультрафиолетовую лампу, и погрузилась в чтение, пропуская через себя каждое слово. В тексте первой открытки было много всего непонятного, какие-то отсылки, смысл которых был известен лишь маме. Но ближе к концу меня зацепили такие слова. «Надеюсь, ты прочла письмо, которое я оставил тебе в ту ночь. Надеюсь, хотя бы отчасти, но ты меня поняла. Надеюсь, ты сможешь уехать далеко-далеко и никогда не оглядываться на прошлое. Но если однажды тебе что-нибудь понадобится, верю, что ты поступишь в точности так, как я просил в том письме. Тебе поможет Джексон. Ты знаешь, что я там оставил. Ты знаешь ему цену». «Джексон», — слабым голосом повторила я. «Что же такое Тоби оставил моей маме в Джексоне, Миссисипи? Упоминается ли это место в завещании Тобиаса Хоторна?» Отложив первую открытку, я продолжила читать и в какой-то момент поняла, что Тоби не собирался отправлять эти послания. Да, он адресовал их маме, но писал ради себя самого. По текстам было понятно, что он нарочно выдерживает с ней дистанцию, а еще что они любили друг друга. Страстной любовью, которая бывает только раз в жизни. Любовью, в которой один без другого не дышит. Той самой любовью, в которую я отродясь не верила. Вот что я прочла на обороте следующей открытки. «Дорогая Анна, одинаково читается и с начала, и с конца. Помнишь наши вылазки на пляж? Когда я еще сомневался, что снова смогу ходить, а ты ругалась на меня, пока все не получилось. И ругань у тебя была такая забавная, словно прежде ты никогда в жизни никого не бронила. Зато напора хоть отбавляй. А когда я, наконец, сделал шаг и тоже что-то грубое тебе ответил, ты огрызнулась. «Всего один шажок, — говоришь.